«Какого черта?» Больше в голову мне ничего не пришло. Услышав странную фразу толстяка, я, естественно, оглянулся. Хотелось бы знать, что именно произвело на него столь неизгладимое впечатление. Вряд ли в ночи Мишина пронзила тоска по родному дому. Кроме того, ни я, ни Ряскин точно не могли этому способствовать. Оглянулся и немного завис. Ну, как немного? Просто вылупился на то, что двигалось вслед за нами. Моя челюсть сама собой опустилась вниз. Серьезно. Замер, как дурак, широко открыв рот. По тропинке перемещалось нечто. Оно было длинное, белое и натурально летело над землей. Невысоко, но тем не менее летело. Можно сказать, плыло. Ветер трепал края полотна, и от этого становилось особенно жутко. Реально было ощущение, что это полотно само по себе, без посторонней помощи, двигается в нашу сторону. «Мама!» — повторил Мишин с еще большим отчаянием, а потом попятился назад, где вообще-то стоял я. Естественно, толстяк, который не смотрел, куда прется, со всей дури наступил мне на ногу. 100 килограмм живого веса, если не больше, встали на мою несчастную конечность. Я хотел взвыть, но почему-то вышел жалобный стон. А белое нечто продолжало плыть к нам. «Вы чё там застряли?» — раздался громкий шепот из-за кустов. Почти сразу над этими кустами появилась голова Ряскина. «Ух ты ж, блин!» Голова моментально пропала. Судя по треску, есть ощущение, что Антон ломанулся прочь с еще большей скоростью, чем до этого. Думаю, теперь он не перепрыгивал препятствия, а просто сносил их на бегу. «Кажется, я сейчас описываюсь», — сообщил Вася. «Не знаю, кому именно, мне или привидению». Именно эти слова, наконец, привели в чувство мой разум. Я со всей силы толкнул толстяка вперед, чтобы высвободить ногу, но толстяк вперед не хотел. Он вдруг резко сорвался с места и бросился в сторону тех же кустов, за которыми исчез Ряскин. Причем в одну секунду Мишин вдруг обрел удивительную грацию. Надо было видеть, как красиво Вася перелетел через куст. Буквально словно прыгун, берущий высоту. Потом, правда, раздался охренительный треск. Либо прыгун не допрыгнул, либо кусты оказались гораздо более серьезным препятствием. Мы остались один на один с этой белой летящей хренью. Я не бежал по нескольким причинам. Первое, не в моих правилах вести себя как малолетний трус. Второе, точно знаю, привидения не существует. Ну и третье, тупо интересно, что за дичь творится. Поэтому, несмотря на легкое сомнение, а вдруг, я стоял на месте, ожидая, чем все закончится. А дальше события приобрели несколько неожиданный поворот. Для начала из кустов с палкой наперевес, с диким криком и выпученными глазами выскочил Ряскин. Особенно не к месту был его крик. «Теперь мы точно разбудим всех, кого не разбудили до этого». Однако, не иначе, как судьба, благоволила нашему мероприятию. Одновременно с появлением Антона небо рассекла молния, ударил гром и ливанул дождь. Соответственно, вопль Ряскина растворился среди естественного шума природы, решивший нам подыграть. А вот с остальным все оказалось не так просто. Антон несся вперед, планируя, видимо, поразить палкой мистического врага. Но ровно за шаг до того, как они столкнулись, Ряскин поскользнулся на мокрой траве и с воем покатился под ноги привидению, под невидимые ноги. Буквально через секунду они оба кубарем полетели по тропинке. Ноги, может, и невидимые, но рыжий ухитрился завалить белое нечто. «Пацаны, я иду!» — донеслось из-за моей спины, и следом за Ряскиным появился Мишин. Сюжет повторился. Вася выскочил, имея сильное желание завалить врага. Размахивал он рукой скелета. То ли палок не осталось, то ли Мишин решил бить врага его же оружием. Честно говоря, на месте привидения Глядя на весь этот дурдом, я бы несколько раз подумал, а оно мне надо? Психи – люди непредсказуемые. Вот только враг барахтался на земле вместе с Ряскиным, а Мишин уже не мог остановить начатое движение. Поэтому он прокатился на пятках до кучи малой, в которой было непонятно, где Антон, а где привидение. Они оба извозились в грязи, как хрен пойми кто. Потом Вася, закономерно споткнувшись, рухнул на них сверху. Привидение стало искренне жаль. Оказаться под Ряскиным — мало удовольствия, оказаться под Мишиным — просто задница. Я наблюдал за всем этим светопредставлением, стоя на месте и не имея слов, чтобы выразить свои эмоции. Эмоций просто было до хрена. Нет, с одной стороны, приятно, что пацаны реально оказались настоящими товарищами и не бросили меня одного. Это даже удивительно. А с другой... «Новые блины, придурки!» — сказал я вслух, а потом пошел разнимать подвывающий клубок рук и ног. Причем Вася с Антоном упорно не выпускали свое грозное оружие, пытаясь навалять привидению. Но в итоге просто сандалили друг друга. Ряскин лупил толстяка палкой, толстяк Ряскина — конечностью скелета. Оба они были уверены, что дерутся с привидением. А привидение вообще оказалось внизу и сделать ни черта не могло. Его расплющило. «Да хорош уже! Сейчас точно кто-нибудь принесет на ваши вопли!» Я схватил Антона за шиворот и потянул его в сторону. «Хватать Мишкина нахрен надо! Надорвешься!» В этот момент полотно, которое уже не выглядело белым, а больше напоминало одну сплошную грязь, задралось, и мы увидели все ошалевшее лицо богомола. «Айболит!» Мишин, упорно пинающийся ногами в разные стороны, попадающий куда угодно, только не по сопернику, перестал драться и сел на задницу. Мягко говоря, толстяк выглядел удивленным. «Ты придурок?» — поинтересовался Ряскин, причем я даже не понял, кому предназначался вопрос. Богомол улыбнулся, а потом развел руками. «Вы взяли, просто не пошли, и я тоже взял, просто не пошел». Вот тут обалдели мы все. Кроме самого богомола, конечно. Впервые он сказал что-то связанное, имеющее разумную мысль. «Зачем ты это сделал, убогий?» — спросил я пацана ласковым голосом. «С психами просто нужно говорить именно так». «Весело же!» Богомол пожал плечами и снова улыбнулся. «Гадом буду. Я начинаю опасаться этого типа». «Весело?» — Ряскин вскочил на ноги. «Да я чуть не обосрался. Думал, Ванечкина от верной смерти спасаю». «Вот-вот», — поддакнул Мишин. Я посмотрел на его штаны, вспомнив фразу про «описаться». Он тоже посмотрел на свои штаны, смутился и добавил: «Это дождь». Мы реально промокли с ног до головы. Ряскин, Мишин и Богомол вообще были грязными, как, прости господи. В общем, получается, не было никакого привидения. Просто этот придурок натянул простынь. А кеды у него темные, вот и все, — сообщил я остальным. Только дальше-то что? — Как что? — Антон встал на ноги, отбросил палку в сторону. — Дальше все по плану. — Весело, — повторил довольный Богомол. «В общем...» Ряскин покосился на неадеквата, нервно моргнул, а потом продолжил. «Вон за теми кустами забор. Двух досок там уже нет. Видимо, постарался Лапин со своими дружками. Предлагаю выбраться наружу и устроить им засаду недалеко от ограждения. Там есть дерево очень подходящее. Тем более сейчас дождь. Вообще отлично!» Я с последним утверждением был не особо согласен. «Что отличного, не понимаю». Ливень действительно фигачил со страшной силой. Вода стекала по лицу, попадала за шиворот. Про вещи вообще молчу. Интересно еще, как мы объясним утром наличие мокрого насквозь шматья. «Воды!» Мишин посмотрел на ногу, торчавшую у меня из-под мышки, и сунул свой реквизит туда же. В смысле, не ко мне, конечно, под мышку, себе. «Двигаем, а то такими темпами скоро утро наступит». Мы коллективно развернулись и направились туда, где, по словам нашего разведчика, имелась дыра. Богомол, довольный и счастливый, топал следом. «Не доверяю я ему, он выглядит как ненормальный», — тихо сказал толстяк. Грязный, лохматый толстяк, который нес с собой руку скелета. «Слушай, вы все тут...» — хотел ответить Вася, что по мне так в лагере вообще один адекватный человек я. Еще, пожалуй, Елена Сергеевна. Но осекся. Просто представил, как наша компания выглядит со стороны. Впереди идет Рязкин, чумазый, помятый, мокрый. За Рязкиным мы с Васей. У одного под мышкой верхняя конечность скелета, у второго нижняя. Завершает процессию богомол, который натянул на голову простыню. Как еще догадался отверстие для глаз проковырять? Не удивился бы, если бы он так и бегал бы по лагерю, с простыней на башке, сталкиваясь лбом с деревьями. «О, вот и наша простынка!» Вася подхватил мокрую тряпку, висевшую на ветках. Мы как раз проходили мимо последних кустов. Видимо, бросил ее, когда кинулся на мою защиту. Буквально через несколько шагов впереди действительно показался забор. Черным пятном виднелась та самая дыра, о которой говорил Рязкин. Лапин с дружками не отломали доски целиком, они просто раздвинули их стороны. Одну направо, вторую налево. «Вон туда!» — Антон ткнул пальцем, будто имелись другие варианты. Он же первым нырнул в дырку, я, естественно, полез следующим. Это была роковая ошибка. Ведь понятно уже, Мишина нельзя оставлять за спиной без присмотра. Мы отошли буквально на полметра от забора, когда сзади послышалось тихое «Помогите!». Именно так, с двумя буквами «А» и протяжной «Е» в конце. «Даетическая сила», — сказал я с чувством громко. «Все равно тут уже никто не услышит», а потом обернулся. В дыре торчала задница. Большая, очень знакомая задница. Мне кажется, она символизировала все, что происходило этой ночью. «Ты издеваешься?» — спросил Рязкин. Он, как и я, повернулся к забору. В общем, наши дальнейшие действия были вполне очевидны. Началась операция по спасению Мишина. Зачем он полез задом вперед, я так и не понял. А объяснить подобного идиотизма никто не мог. Вася скулил и причитал. В его воображении уже рисовалась картина. Как наступит утро, все пойдут на завтрак, а он так и будет торчать в заборе, пугая своей задницей ежей и белочек. Затем явится директор лагеря, который с позором вышвырнет его домой. Если сможет, конечно, потому что в дыре Вася застрял плотно. Мы сначала изучили объем проблемы. Пришли к выводу, что объем большой, но от этого не легче. После чего стали пытаться освободить толстяка. Я и Рязкин тянули Васю на себя, за штаны. Больше ухватиться было не за что. Потом штаны начали трещать, намекая, мол, не для того их шили. А Мишин завыл громче. Он представил, что поутру в дыре будет торчать не просто его задница, а его голая задница. Наконец, после совершенно бестолковых усилий, с той стороны забора подал голос богомол. Он предложил протолкнуть Мишина внутрь территории лагеря. Я представил, как это будет выглядеть, и предложение богомола отверг. Однако, спустя еще 10 минут бесполезных усилий, был вынужден согласиться. Увы. Толстяк никак не хотел проталкиваться. С каждым толчком и тычком он лишь громче рычал от боли. Вдобавок дождь стал сильнее, что не улучшало наше положение. И ровно в тот момент, по закону подлости, вдали, среди деревьев, мелькнул свет фонарика. Похоже, Лапин с товарищами возвращались со своей вылазки.